Танис вздохнул. «Простите нас. Мы не имели ни малейшего понятия». Он сам сознавал, что извинение прозвучало нелепо, однако больше ничего не пришло ему в голову. «Может быть, да, может и нет», — строго произнес Арман Харрас. «Во всяком случае, я должен сообщить о поломке врат Совету Танов, и у вас будет возможность рассказать свою историю, если, конечно, ей поверят». «Что значит «если»?» — в очередной раз взорвался Флинт. «Да как у тебя язык повернулся упрекать моих друзей во лжи?» «А почему я должен верить на слово, что у вас в руках действительно шлем принца? Это может быть простая подделка, обман!» Казалось, Флинта вот-вот разорвет от ярости. Но, упреждая новый взрыв, слово взял Рейслин. «Есть простой способ узнать правду, ваше высочество». «И какой же?» — подозрительно спросил Харрас. «Наденьте шлем», — ответил Рейслин. Принц Хайларов с ужасом посмотрел на мага. «Да ни один гном не осмелится этого сделать. Совет Танов решит, как лучше поступить». «Давайте я его надену!» — с надеждой выкрикнул Тасельхов, но никто не обратил на него внимания. «Мне нет нужды доказывать совету или кому-то еще, что я не лжец!» Флинт едва мог говорить, до такой степени раздосадовало старого гнома происходящее. Он повернулся и встал лицом к друзьям. «Я предупреждал вас, приходить сюда — большая ошибка. Не знаю, как поступят остальные, но я ухожу. И если этому шлему здесь не рады, я заберу его с собой!» Флинт подхватил шлем и зашагал по коридору по направлению к сломанным вратам. «Остановите его!» — приказал Арман Харрас. «Взять их!» Солдаты исполнили приказ мгновенно. Стурм опустил глаза и увидел стальной наконечник копья у собственного горла. Танис почувствовал, как что-то острое уткнулось ему в спину. Карамон занес было кулак, однако Рейслин шепнул ему на ухо несколько слов, и великан, сердито глянув на гномов, опустил руки по швам. Тасельхов сделал выпад своим хупаком, но один из воинов выбил оружие из ручонок Кендера и, схватив его за волосы, приставил к горлу нож. Услыхав шум, Флинт обернулся. Его лицо побагровело от ярости, вены на висках вздулись. Поставив шлем Гролена у своих ног, он выхватил боевой топор, намереваясь защищаться. «Клянусь Риорксом, я отправлю к праотцам душу первого же гнома, рискнувшего ко мне приблизиться!» Арман Харрас отдал короткий приказ, и четверо воинов двинулись на Флинта с оружием наготове. «Останови его, Танис, нас всех поубивают из-за этого глупца», — прошептал Рейслин. Танис крикнул Флинту, чтобы тот сдавался, но разъяренный гном продолжал сыпать проклятиями и размахивать в воздухе своим топором. Он едва ли слышал Таниса. Гномы надвигались на него, опустив копья. Флинт отмахивался топором. Но в это время один из воинов Армана проскользнул мимо Флинта и, подкравшись сзади, ударил его по ногам, так что тот рухнул, словно подкошенный. Хайлары всем скопом навалились на него. Один выбил из рук топор, другие крепко держали руки и ноги. «Тарбардин — это ловушка! Этого стоило ожидать! Я предупреждал тебя, Танис!» Флинт продолжал отчаянно сопротивляться, пытаясь высвободиться. «Я же говорил, что они так и поступят с нами!» Связав ему руки, гномы снова поставили изрыгающего проклятие огненного горна на ноги. Все они, включая Армана Харраса, не сводили глаз со шлема Гролена, стоявшего на полу там, куда опустил его Флинт. Никто из них не рискнул подойти ближе и уж тем более прикоснуться к проклятой вещи. «Давайте я понесу его», — предложил Рейслин. Казалось, Харрас уже был готов принять предложение, но после минутного размышления все же отрицательно покачал головой. «Нет», — твердо произнес гном. «Если это проклятие пришло в Тарбардин, то пусть уж лучше оно падет на мою голову». Когда Арман нагнулся за шлемом, прочие хайлары отпрянули, ожидая, что вот-вот разразится катастрофа. Харрас взял шлем с таким видом, будто берет в руки какую-то мерзость. Но ничего не произошло. Он поднял шлем и утер пот со лба. «Заберите у них оружие и свяжите их», — велел он своим подчиненным. Гномы скрутили им руки, всем, кроме запретившего дотрагиваться до себя Рейслина. Воины недоверчиво покосились на мага, но, переглянувшись, оставили его в покое. Арман помог подняться больному гному и двинулся вперед по темному коридору. Танис брел, то и дело спотыкаясь и ощущая уколы копья. «Думаю, сейчас не время просить их предоставить убежище 800 людей», — прошептал Рейслин, подходя к нему. Полуэльф бросил на него угрюмый взгляд. Шедший сзади гном вновь ткнул его в спину. «Шевели нога!» — произнес он на ломаном общем. Они продолжали все дальше и дальше углубляться под гору, с проклятием гномов и, похоже, их собственным, в руках.